Глава 4. Понимая, что говорить с Черновым бесполезно, я взяла ручку с его стола, написала свой номер телефона на обороте фотографии и оставила ее на столе. «Пожалуйста, подумайте над моими словами. Девочкам нужна ваша помощь. Без вас мы не вытянем. Вы их отец, и только вы можете помочь им вырасти здоровыми. Вот мой номер телефона. Позвоните, если поменяете свое решение». Я поспешно направилась к выходу, пока Чернов не успел мне вернуть фотографию обратно, и вышла из кабинета. Прямо возле двери я наткнулась на блондинку, которая, по всей видимости, подслушивала наш разговор. Увидев меня, она сразу же бросилась на свое место и сделала вид, что не замечает меня. Я ответила ей тем же, молча вышла из офиса и пошла к лифту. Пока ехала домой, прокручивала мысли в голове. Мой последний шанс был упущен. Было понятно, что он не перезвонит. И, скорее всего, уже выкинул фотографию с номером телефона в мусорный бак. Нужно думать, как справляться самой. Где брать столько денег на процедуры и массажи? Как тянуть двоих детей одной? Голова просто кипела. Я не представляла, как буду справляться дальше. Я вернулась в свою квартиру, в которой стояла полная тишина. Баба Нюра, услышав щелчок дверного замка, вышла ко мне в коридор. «Тише! Девочки покушали и уснули. Я уложила их в детской», — тихим голосом сказала старушка. Я сняла кроссовки и аккуратно поставила их на коврик у двери. «Спасибо вам большое, баб Нюр. Что бы я без вас делала?» Ответила я шепотом и приобняла женщину. «Пойдемте, чаю попьем. Я рулет принесла с клубникой». Мы зашли на кухню и закрыли дверь, чтобы не разбудить близняшек. Соседка сразу заметила мое грустное лицо. Мне трудно было скрыть переживания по поводу будущего близняшек. «Что случилось, милая? Куда ты ездила?» Баба Нюра села за стол и принялась резать рулет. Я включила чайник и достала кружки из шкафчика. Хоть я и не привыкла жаловаться, но мне безумно хотелось поделиться с кем-то своими переживаниями. Тяжело было держать в себе обиду от слов Чернова и чувства безысходности. Я ездила к Дмитрию Сергеевичу Чернову. Это папа Сони и Маши. Глаза соседки сразу округлились. Это явно не то, что она ожидала услышать. «Как папа? Ты же говорила, что не знаешь, кто отец. Как ты нашла-то его?» «Вчера я перебирала вещи Тони и нашла в ее кармане визитку с именем Дмитрий Сергеевич Чернов. Вспомнила, Тони говорила, что отца девочек зовут Дмитрий, и он владелец компании с каким-то птичьим названием. На визитке как раз было название офиса — «Феникс». Я просто сложила дважды два и поняла, что, скорее всего, это и есть их папа. Поехала по адресу, указанному на визитке, и увидела этого мужчину. Мои догадки сразу оправдались, ведь он очень похож на близняшек. Вернее, они на него. Особенно глазами. Я уверена, что это его дети. Если бы не проблема с финансами, я, конечно, не поехала бы туда и ничего ему не рассказала бы. Но у меня нет другого выхода, понимаете? Я заварила чай и подала его на стол. «Понимаю. Ты все правильно сделала. Он отец. Он обязан помогать своим детям. Ну так и как он отреагировал?» «Да никак. Обозвал меня обманщицей, охотящейся за его деньгами, и выставил за дверь. Я пыталась фотографию ему показать, но он лишь холодно глянул на нее и швырнул в меня обратно». Баба Нюра приложила руку к сердцу. «Ой-ой-ой, ну как же так? Неужто не ёкнуло ничего при виде девочек? Раз уж они действительно так похожи, как ты говоришь». «Очень похожи, баб Нюр. Ничего у него не ёкнуло. Сказал, что Тоня нагуляла детей от кого-то другого, а я обманщица, которая хочет повесить на него обузу». По моим щекам побежали слезы. Рана от потери сестры была еще свежа, и вспоминать о ней и знать, как ее обидели, мне было больно. Баба Нюра подвинула стул ко мне и с теплотой обняла. «Не переживай. Справлялись без него как-то. и дальше справимся. Все образуется. Девочки подрастут, в садик пойдут. Ты сможешь на работу выйти, а я помогу, чем смогу. Буду забирать их из сада, посижу с ними, когда нужно. Ты не стесняйся помощи просить. Мне только в радость сидеть с близняшками. Ты ведь знаешь это. Нам ведь, старикам, это и нужно. Заботиться о ком-то, чувствовать себя нужными. Когда я помогаю тебе, ты помогаешь мне, сама того не зная. Баба Нюра вытирала мои слезы и успокаивающе гладила по волосам. «Спасибо вам большое. Вы мне совсем как родная бабушка. Без вас я бы совсем отчаялась». Мы допили чай, и я проводила соседку домой. Тем временем в офисе Дмитрия Чернова. Послышался стук двери, и в кабинет вошла секретарша Маргарита. «К тебе можно, Дим?» «Да, заходи». Марго, как обычно, села на край стола и закинула ногу на ногу. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» — спросила она. Я не собирался рассказывать ей о разговоре с Ариной, но Марго имеет привычку всегда все вынюхивать и подслушивать. Скрыть от нее что-либо было практически невозможно. Везде свой нос сует. «А что ты хочешь услышать?» «Ну, например, о каких таких детях говорила эта мадам?» Марго прямо посмотрела мне в глаза, ожидая объяснений. Сегодня меня особенно раздражало, что Марго постоянно за мной следит, подслушивает, проверяет, куда и с кем я пошел. Она ведь мне не жена. Надо избавляться от нее. Неохота искать новую помощницу, но это уже явно забыла о том, где ее место. «А ты, конечно, как всегда подслушивала», — недовольно выдохнул я и скрестил руки на груди. Марго сошла со стола и присела на мои колени, обняв меня за плечи. «Ну, котик, неужели я не имею права знать? У тебя что, дети есть?» Я скинул с себя секретаршу, вскочил с места и подошел к окну. «Нет у меня никаких детей», — сказал я раздраженно. «Мне достаточно было цирка от той девушки. Не нужно за ней повторять этот бред». Я повернулся к ней и твердо сказал. «И хватит совать нос не в свое дело. Я не обязан перед тобой отчитываться». Блондинка подошла ко мне сзади и обняла за талию. «Ну, прости, зай, я же переживаю». В кабинет вошел мой отец. Марго тут же отлипла и отошла в сторону. «Здравствуйте, Сергей Викторович», — поздоровалась она с моим отцом. «Здравствуйте, Марго. Вы не могли бы оставить нас наедине?» Отец дождался, когда секретарша выйдет из кабинета и закроет за собой дверь. «Привет, пап. Ты за отчетами?» Я подошел к своему столу и достал папку с документами из ящика. «Ну что же, я не могу просто так навестить своего единственного сына?» Отец улыбнулся и сел в кресло для посетителей. «Я же подозрительно на него смотрел. Нет, просто так без повода он никогда ко мне не заходит. Он был в отличном настроении и явно хотел сообщить мне какую-то хорошую новость». «По лицу вижу, что ты что-то задумал», — сказал я. «Выкладывай». «Ничего от тебя не скроешь». Он поспешно достал из кармана штанов небольшой конверт и протянул его мне. «Вот, держи». «Что это?» Покрутил белый конверт в руке и увидел изящную надпись в углу. «Приглашение на свадьбу». «Ты серьезно? Я вас поздравляю, пап. Очень рад за вас». Я подошел к отцу и обнял его. Достал из конверта открытку и с улыбкой на лице прочитал ее содержание. Я действительно был искренне рад за своего отца. Он много лет жил один. После смерти моей матери он ни одну женщину к себе близко не подпускал. А когда встретил Татьяну, будто расцвел. Она смогла растопить его сердце, и он наконец-то стал счастливым. Пока я читал открытку с приглашением, отец взял со стола фотографию близняшек. «А это что за чудесные малыши?» Мой отец очень любил детей, всегда мечтал о большой семье. Но кроме меня родить у них с мамой больше не получилось. Они много лет бегали по врачам, но те лишь разводили руками. Поэтому отец был на седьмом небе от счастья, когда узнал, что у меня будет сын. Ему уже 9 лет, живет он со мной. Его мать уехала от нас, когда сыну не было и годика. Решила, что материнство — это не ее, и уплыла в свободное плавание вместе с другим. Мой отец не терял надежды на то, что я когда-нибудь снова женюсь и обзаведусь большой семьей, а он будет нянчить внуков. Однако семья в мои планы совсем не входила. Меня больше интересовала карьера, чем всякие пеленки, подгузники и детские сопли. На своей бывшей женился по залету, а через год она мне изменила и уехала, бросив ребенка. Так что в брак я больше ни ногой. Ничего хорошего я там не увидел. «Да так», — отмахнулся я и чертыхнулся про себя. «Надо было сразу выбросить в урну эту дурацкую фотографию. Теперь отец увидел». «Не обращай внимания, можешь в мусорку выкинуть. Сегодня одна сумасшедшая прибежала в мой кабинет и начала доказывать мне, якобы, дети мои. Но, очевидно, на деньги развести хотела». Отец внимательно рассмотрел фотографию. «А ты уверен, что они не твои? Мне кажется, похоже чем-то. А кто мать?» «Помнишь, у нас в доме работала горничная, Антонина, кажется?» «Ну?» Отец с интересом слушал мой рассказ. «Приходила ее сестра. Сказала, что Антонина погибла, а перед смертью детей родила, якобы от меня. Но, очевидно, развод же. Она просто решила бабла срубить, потому что ей Тоня рассказывала про то, что я богат и что у нас один раз что-то было». Отец задумчиво смотрел то на меня, то на фотографию. «Антонину жаль, конечно», — вздохнул он. «Хорошая девушка. Работала всегда по совести, вежливая, трудолюбивая. Но я помню, почему она так спешно уволилась от нас и кто в этом виноват. Так почему же теперь ты не веришь, что девушка могла от тебя забеременеть?» Я уже начал раздражаться от напора отца. Я понимаю, что он хочет внуков. Но не вешать же теперь на себя всех детей подряд, от кого попало. Ну, спал я с этой Тоней. Я много с кем спал. Что ж мне теперь, всех детей на себя взять? «Па, давай закончим этот разговор», — сказал я, поправляя галстук. «Они не мои. И я не хочу ничего выяснять, мне все равно. Я более чем уверен, что все это развод ради денег». «А я говорю, сделай тест», — неожиданно начал настаивать отец и даже встал на ноги. Улыбка с его лица пропала. Голос стал звучать громче. «И узнаем, развод это или нет. Ты обидел девушку, воспользовался ей. Она из-за тебя ушла от нас. Что, если дети твои? Ты должен им помочь. Нужно отвечать за свои поступки». Отец не на шутку разозлился из-за моего упрямства. Снова пожалел, что не выкинул фотографию сразу после ухода сумасшедшей. Тогда бы папа не увидел ее, этого разговора бы не было. А я еще все выложил ему как на духу. Я же не знал, что он воспримет слова этой девчонки серьезно и примется выяснять, мои ли это дети. «В общем, так», — оперся отец руками о стол и посмотрел в мои глаза. «Делай тест ДНК. Мы должны узнать правду. Если окажется, что близняшки твои, то ты обязан им помочь. Это не обсуждается. А иначе...» На несколько секунд отец замолчал и задумался. «Иначе что?» Я точно так же оперся о стол, как и он. Мы смотрели друг на друга, словно соревновались, кто кого. «Иначе ты можешь распрощаться с креслом генерального директора», — припечатал меня папа и выпрямился. «Я тебе все сказал». Отец вышел из кабинета и захлопнул за собой дверь. «Черт!» — выпрямился я и нервно провел пятерней по волосам. «Вот сдались ему эти дети! Почему он так уверен, что они мои? Лично я не вижу никакого сходства. По мне, все маленькие дети одинаковые. Как там можно увидеть хоть какие-то сходства?» Я еще раз взглянул на фотографию близняшек, а затем кинул ее в ящик стола.